председатель Арабской социалистической партии Египта Вахид Аль-Уксри 19 мая распространил заявление в знак протеста против аморальных преступлений южнокорейских властей, которые похитили граждан Корейской Народно-Демократической Республики.